К разряду законов диктатуры относится и выделение главных элементов своей опоры. Знакомство с архивом, фондом документов, перепиской Сталина показывает, что, начиная, по крайней мере, с середины 30-х годов, основное свое внимание он обращает на НКВД, НКГБ, армию. Значительно больше, чем на дела в Центральном комитете. Постепенно там всем стал заправлять Маленков, в соответствии, разумеется, с указаниями вождя. В личном фонде и переписке больше всего документов, направленных Сталину Берией, Абакумовым, Кругловым, Меркуловым, Серовым, другими руководителями ведомств, на которые он опирался, которые поддерживал и поощрял. В его архиве сохранилось много представлений Берии, по которым боевыми орденами награждались работники ГУЛАГа. Например, Государственный комитет обороны товарищу Сталину И.В. 20 декабря 1944 года. За период Отечественной войны военизированная охрана исправительно-трудовых лагерей и колонии НКВД успешно справлялась с задачей изоляции и охраны заключенных, содержащихся в лагерях и колониях НКВД. Ходатайствую о награждении орденами и медалями Союза СССР работников охраны ГУЛАГа НКВД СССР, особо проявивших себя в работе. И далее следуют сотни фамилий особо проявивших себя в работе, представленных к награждению орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды и другими боевыми наградами. Сталин щедро одаривал высокими чинами свою внутреннюю опору. Не только Берия, став маршалом Советского Союза, был удостоен высоких воинских званий. 7 июля 1945 года Сталин поддерживает представление Берии и подписывает постановление СНК СССР, по которому сразу 7 руководящим работникам НКВД и НКГБ присваивалось звание генерал-полковника: Абакумову, Круглову, Серову, Кабулову, Чернышову, Гоглидзе, Павлову. Боевые генералы, отличившиеся на фронтах Великой Отечественной войны, ни разу не удостаивались такой массированной любви председателя ГКУ. Еще одним из неписанных законов диктатуры являлось поддержание в высших звеньях аппарата постоянного напряжения. Эпизодически, но достаточно регулярно он смещал то одного, то другого руководителя центрального или регионального масштаба, благо поводов для этого всегда было предостаточно. Не выполнен план, не разоблачили вовремя орудовавшую в области шайку вредителей, потакали низкопробным произведением культуры, допустили грубую политическую ошибку в книге, статье и так далее, и так далее. Никто не мог быть уверен, что державная рука завтра или позже не смахнет с высокого поста наркома, первого секретаря обкома, маршала, руководителя какого-либо ведомства. Поэтому многие работали самоотверженно, находясь в постоянном напряжении, непрерывно поглядывая наверх и не щадя подчиненных. Сталин полагал, что власть всегда должна внушать не только уважение, но и страх. Как полновластный диктатор, он ввел неофициальные правила поведения и в среде своих соратников. Они, например, не имели права несанкционированно собираться вместе. Двое, трое или тем более несколько человек у кого-либо из них в кабинете, на квартире, на даче, это считалось подозрительным и не одобрялось. Исключение делалось лишь для Берии, который был близок с Маленковым и часто ездил с ним в одной машине на дачу или обратно. Все вместе могли собираться только у самого Сталина, если он, естественно, приглашал. Это выглядит несколько странным, но вождь не любил долгие часы одиночества на работе. Часто он вызывал Молотова, Берию, Кагановича, Маленкова, Жданова, причем нередко они находились у него часами. Тему разговора, а чаще монолога, всегда определял сам хозяин. Было похоже, что, размышляя вслух, он не очень рассчитывал на какие-то предложения, возражения, исключая, возможно, Молотова и Вознесенского, но обязательно нуждался в подобострастной поддержке, единодушном согласии, одобрении, выражении восхищения идеями товарища Сталина. Для него это был своеобразный аппаратный антураж, психологический допинг, к которому он привык, как к какому-то обряду, ритуалу выработки решения.